Вопрос один передали молодежь. Я прочитаю его. Объясните, пожалуйста, место из Луки, 7 глава, 33-34 стих. «Пришел Сын Человеческий, который любит есть и пить вино». Есть такое место в Писании. «Не упивайтесь вином». Получается, можно употреблять его, если не упиваться. Вот суть вопроса. Ну, может, это чей-то частный вопрос, но я хотел об этом сказать все-таки, потому что это, к сожалению, не частная ситуация. У нас даже такие были переживания. Заканчивается молодежное общение, потом мы собираемся с братьями, немножко анализируем, где, как, может, что-то надо было улучшить. И вот даже такие сведения получали, что какая-то группа молодежи, приезжая в другой город, встречаются с подобной по характеру группой молодежи из этого города. И вечернее, а даже и ночное время проводят в кафе, пивка попить, так выразились, а может, что-то и покрепче. Знаем еще, что сегодня молодежь, кажется, очень легко относится к вопросу, затронутому в этой записке. Ну, вначале мне по тексту хотелось сказать. Текст звучит так. «Пришел Сын Человеческий, пришел Иоанн Креститель, ни хлеба не ест, ни вина не пьет, и говорят, в нем бес. Пришел Сын Человеческий, ест и пьет, и говорите», цитата, «вот человек, который любит есть и пить вино, друг мытарям и грешникам, и оправдана премудрость чадами ее». Господь говорил о том, что Бог к людям посылал различными путями людей, чтобы пробудить их сердца к познанию истины. Он послал Иоанна Крестителя путем аскетическим. Он вел очень ограниченный аскетический образ жизни. Но в силе Божьей, в силе Святого Духа он проповедовал Слово. Книжники и фарисеи не поверили, а мытари и грешники поверили. Пришел Иисус Христос, и Он имел общение с людьми, мытарями и грешниками. Он не опускался на их уровень, но Его общение поднимало этих людей на другой уровень. Они каялись, они оставляли свой греховный образ жизни, а те, кто не принимали слова из уст Господа Иисуса Христа, даже в каком-то смысле порицая Его, говорили, вот он любит есть и пить вино, друг мытарям и грешникам. При этом провозглашали они очень важную истину. Он действительно был другом мытарей и грешников. И их жизнь в общении с Иисусом Христом менялась. А какое наше отношение к вопросу употребления вина? В послании Ефесянам в 5 главе написано так: «Не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом». В книге Притч написано, что вино веселит сердце человека. То есть оно придает какое-то веселье физическому состоянию человека. Однако в послании Ефесянам написано: «От которого бывает распутство». И противопоставляется, что мы, как христиане, должны искать веселье духовного, радости духовной, а не тех плотских, побудительных, может быть, средств, которые возбуждают человека и приводят его ко греху, приводят его к распутству. Если более конкретно сказать, то послание к Коринфянам в 11 главе 25 стихом, в 11 главе речь идет о вечере Господней, и там употребляется вот такое слово. Кстати, этот вопрос у Коринфян, видимо, тоже был в некотором беспорядке. Здесь так написано: «Так же и чашу после вечери, и сказал, сия чаша есть новый завет в моей крови, сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание». На основании этого текста мы вино употребляем, когда только пьем в его воспоминание, придавая ему именно такой аспект важного значения. И в случаях исключительной необходимости с лекарственной целью. Но я хотел бы сказать немного о тексте. Друзья, сегодня ситуация может быть очень подходящая или подобная. Господь к нашим сердцам выбирает различные пути для того, чтобы пробудить, чтобы сердце человеческое как-то обратить к истине. Но мы можем оказаться вот в таком положении, как написано в 32 стихе 7 главы. Это стих выше стихов, которые я читал. Написано так, что люди, не принимающие Господа, истины, это мои слова, текст читаю, они подобны детям, которые сидят на улице, кличут друг друга и говорят: «Мы играли вам на свирели, и вы не плясали. Мы пели вам плачевные песни, и вы не плакали». Чтобы нам не оказаться такими людьми, Господь употребляет много средств для того, чтобы пробудить наше сердце к познанию истины. И чтобы нам не оказаться сердцами, подобными книжникам и фарисеям, ищущим различные отговорки, ищущим различные причины, чтобы только не покаяться и не прийти к Иисусу Христу. У меня два вопроса поступило. Первый вопрос, чтобы я назвал книгу, полное имя и автора. Я боюсь быть рекламщиком, и на ваш вопрос постараюсь ответить, если вы подойдете ко мне лично. И второй вопрос. Если возможно, скажите практически, что делать, чтобы вера окрепла, чтобы иметь живую веру. Я из послания Римлянам прочитаю несколько стихов, 10 глава. «Но как призывать того, в кого не уверовали? Как веровать в того, о ком не слышали? Как слышать без проповедующего? Как проповедовать, если не будут посланы? Как написано: как прекрасны ноги благовествующих мир, благовествующих благое. Но не все послушали благовествования, ибо Исаия говорит: Господи, кто поверил слышанному от нас? Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божия». Молодежь, если вы хотите, чтобы вера ваша укреплялась, нужно читать Слово Божие. Еще в ветхозаветное время Господь сказал через Моисея: «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Господа». А мы сегодня слово из уст Искусителя читаем, и поэтому вера не окрепнет. А когда читаем из уст Господа Его Слово, наша вера крепнет.